Глава 12. Решение. «Значит, ты так решила?» Мы снова стояли у входа в пещеру. Вельт и Альде по одну сторону костра, мы с Данагом по другую. И Шин сбоку, взволнованно переводя взгляд то на нас, то на них. «Да», — сказала я твердо. Когда после купания я вернулась в лагерь, то застала Альде тихонько дремлющей в объятиях Вельда. Однако глаза дяди сверкнули так, что я поняла, только тело спящей супруги останавливает его от того, чтобы сдавить мне горло и хорошенько приложить затылком о скалу. Напрашиваться я не стала. Молча прошла в пещеру и легла спать. Днем, когда я проснулась, история повторилась. Вельт рычал. Альда уговаривала меня, объясняя, что мне придется изменить всю свою жизнь ради случайной встречи. Выдохлись они только к закату. Я же все это время просто сидела, глядя на пламя у костра. Мне было странно, как они могут не понимать. А с наступлением ночи появился Данаг, окинул их своим равнодушным взглядом и опустился у огня неподалеку от меня. «Что ты будешь делать, наместник?» — спросил Вельт, обжигая его взглядом полным ярости. Данаг медленно поднял глаза на него, а затем посмотрел на меня, показывая, что будет говорить только со мной. «Я собираюсь свергнуть императора». Наступила тишина. Она длилась так долго, что даже Данаг устал таращиться на меня и посмотрел на сидевших напротив. Но те тоже молчали. И тогда вновь заговорил он. Давным-давно на заре империи или чуточку раньше было рождено 7 вампиров. 2 первородных погибли в священной войне. Осталось 5, и эти 5 были названы древними. С тех пор прошло много веков, и хотя вампиры не стареют внешне, годы ложатся нам на плечи тяжелым грузом. Мы меняемся, как могли бы меняться люди, только ни один человек не видел столько, сколько успели увидеть мы. Все эти века мы делили власть поровну, потому что каждый из нас знал, что если древний погибнет, вместе с ним погибнут сотни его обращенных. Империя потеряет слишком много со смертью каждого из нас. Но вот настал день, когда один из нас ушел. Уснул во тьме, так похожей на смерть. Он не умер, и дети его не погибли, а те, кто всегда хотел больше власти, узнали способ ее получить. Равновесие было нарушено. Тот, кто всегда мечтал о власти, объявил себя императором. Его имя было Атрей. Но, надев венец, он взял себе имя Цепиш. По имени одного из прародителей вампиров, живших еще до рождения империи. Ламия выступила против него. И оба они были уверены, что каждый из древних хочет власти. Нас оставалось 4. Меня заключили в темницу, еще один исчез несколько столетий назад. «Ты собираешься стать императором?» Я подняла брови. Идея мне нравилась. Никогда еще я не участвовала в такой глобальной авантюре. «Нет», — лицо Данага изменилось. «Я не создан для власти. Но я найду того, кто займет этот пост». Данаг замолчал. Все, что он хотел сообщить, явно было уже сказано, однако через пару минут он все же продолжил. «Моя Виверна все еще жива. Она найдет нас до полуночи». Данаг обвел нас взглядом. «Благодарю вас всех, что бы вы ни думали обо мне». «Что еще за благодарю?» Я снова подняла брови. «Мне казалось, мы это обговорили». «Обговорили что?» — спросил Вельт мрачно. Я вздрогнула и подняла взгляд на него. «Я хочу помочь Дану, и я иду с ним». Снова наступила долгая тишина, а затем я услышала. «Значит, ты так решила?» «Да», — повторила я. «Я так решила». «Мы же все обсудили. Обсуждал ты, я слушала и делала выводы». Вельт смотрел на меня своим взглядом, тяжелым как гранит, и, наконец, развел руками. «Делай, что хочешь», — он встал. «Я в этом не участвую». Он шагнул в темноту, и я перевела взгляд на Альде. Лицо тети было непривычно серьезно. «Он прав», — сказала Альде, и эти короткие слова кольнули меня в грудь невидимым ножом. «Дела Империи не наши дела. Мы не для того ушли из Лунного Королевства, чтобы впутываться в чужие интриги». Она тоже встала. «Хотя бы мальчика заберите», — пробормотала я ей вслед, и мы оба посмотрели на Шина, прижавшего уши, будто напуганный котенок. «Заберем», — сказала Альда спокойно. «Ему не место в дороге. Когда осядешь где-то, напиши нам или пришли весточку с птицами». «Хорошо». Я прикрыла глаза. Вильд и Альда уходили молча, беззвучно собирали вещи в дорожные мешки, и также тихо последовал за ними напуганный Шин. А мне почему-то было противно, будто меня предали, или нет, не так, будто долгий путь начинался с дурного знака. Только когда мы остались вдвоем, Данак опустил руки мне на плечи и крепко сжал. «Они были правы», — прошептал Дан, — «от начала и до конца». Мне захотелось сбросить его руки, но я сдержала порыв. «Я выбрала», — повторила я и посмотрела на него в упор. Данак ничего не ответил, только прижал меня к себе, и мы сидели так, обнявшись какое-то время. Не знаю, час или два часа, он, должно быть, думал об императоре, интригах, и я о том, почему так задело меня решение Вельда и Альды. А потом в темноте захлопали крылья, и, ударив о землю когтистыми лапами, прямо перед нами приземлилась виверна. Данак еще сильнее стиснул мои плечи и шепнул: «Пойдем».